продолжал Маркоу, но, насколько могу судить, все происходило примерно следующим образом. Кто-то из наемных убийц решил отыскать способ выходить и входить незаметно. Он вспомнил, что гильдии разделены лишь тонкой стенкой. У него была своя комната, оставалось лишь выяснить, кто живет за стеной. Потом он убил Бино, забрал его парик и нос. Его настоящий нос, как называют это клоуны. Ну, а грим особой проблемы не представлял. Его можно раздобыть где угодно. В гильдию он вошел, загримировавшись под Бино. Пробил дыру в стене, потом проследовал во двор гильдии наемных убийц, но перед тем переоделся в соответствующее одеяние. Из музея он взял ружье и вернулся сюда. Снова прошел сквозь стену, надел костюм Бино и ушел. А потом кто-то убил его. Бафо сказал, что Бино выглядел каким-то обеспокоенным. И я посчитал это странным, ведь нужно находиться к клоуну очень близко, чтобы разглядеть его настоящее выражение лица. Но можно заметить, что грим наложен как-то не так. Так, словно его наложил человек, не привыкший это делать. Но самое важное заключается в том, что если другой клоун видел, как лицо Бино выходит за ворота, значит, он видел, как выходит сам Бино. Клоуны и представить себе не могут, что кто-то посмел использовать это лицо. Такой уж у них образ мыслей. Клоун и его маска — это единое целое, одно и то же. Без маски, без грима, клоун просто не существует. Клоун не может использовать лицо другого клоуна точно так же, как гном не может использовать инструменты другого гнома. Но убийца пошел на этот рискованный ход, заметила Ангва. Вот именно, а ход был очень, очень рискованным. Марко, что ты собираешься предпринять? Думаю, неплохо было бы выяснить, чья комната находится за той стенкой, в которой проделали дыру. Скорее всего, там жил приятель Бино. Мы пойдем сейчас в гильдию наемных убийц? Вдвоем? Ты права. Марко выглядел настолько удрученным, что Ангва просто не могла не помочь ему. Который час? Спросила она. Марко очень осторожно достал из бархатного мешочка подарочные часы Ваймса. Сейчас... Динь-динь-дон-дон-динь-динь. Они терпеливо ждали, пока часы перестанут звонить. Без четверти семь, ответил Маркоу. Абсолютно точно ходят. Я выставил их по солнечным часам университета. Ангва посмотрела в небо. Ладно, сказала она. Думаю, мне удастся выяснить все, что тебе нужно. Предоставь это мне. Но как? Я могу снять доспехи и попытаться пробраться туда под видом сестры-кухарки или еще кого-нибудь. Марко в этом явно сомневался. Думаешь, получится? А ты можешь предложить что-нибудь другое? Сейчас не могу. Итак, тогда я... Послушай, возвращайся к остальным стражникам, а я поищу, где можно переодеться во что-нибудь более подходящее. Ей даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, откуда доносится гнусное хихиканье. Гаспод обладал уникальной способностью появляться бесшумно, как облачко сероводорода в забитой народом комнате, и точно так же, как этот газ, он заполнял собой все свободное пространство. «А где ты найдешь одежду?» — продолжал допытываться Марков. «Хороший стражник всегда готов к импровизации», — нравоучительно произнесла Ангва. «Этот песик ужасно сопит», — заметил Марку. «Почему он вечно таскается за нами?» «Понятия не имею». «Смотри, по-моему, он принес тебе подарок». Ангва, наконец, отважилась бросить на Гаспода подозрительный взгляд. В пасти пес едва удерживал очень большую, прямо-таки огроменную кость. Шириной кость была больше длины самого Гаспода, а принадлежала она, вероятно, существу, умершему в какой-нибудь выгребной яме. В некоторых местах она была покрыта зеленой плесенью. «Очень мило», — холодно откликнулась Ангва. «Послушай, тебе пора. Давай я сама во всем разберусь». «Ну, если ты так уверена...» — неохотно начал Маркоу. «Уверена». Проследив, что Маркоу точно ушел, Ангва направилась в ближайший переулок. До восхода луны оставалось несколько минут.